председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын инспектировал обороняющий остров Махав отряд на Западном фронте. Его сопровождали начальник главного политуправления Корейской Народной Армии, вице-маршал Корейской Народной Армии Хван Гён Со и другие ответственные работники армии. Ким Чен Ын широкой улыбкой тепло обнял воинов, не сдерживающих горячих слез. Осматривая ставку командования оборонительного отряда, палаты, красные угольки и столовый рот, он беседовал с воинами и глубоко интересовался их бытом. Познакомившись с отоплением спальни, он сказал, «Надо как следует обогревать комнаты с тем, чтобы воины и в лютый мороз здоровыми телами успешно вели боевые и политические учения. А умывальную с баней лучше было бы оснастить гелиоводонагревателем», — посоветовал Ким Чен Ын. В красном угольке он осведомился о состоянии идейно-политического воспитания и остался довольным тем, что оборонители острова Махав с помощью компьютерной системы приема материалов каждый день читают партийную и армейскую газеты и слушают голос партии. Войны на передней линии фронта, в том числе и на этом острове, которые лицом к лицу противостоят с противником, должны иметь незыблемые революционные убеждения. Путем содержательного ведения идейно-политического воспитания надо выковать воинов оборонительного отряда непреклонными борцами, обладателями незыблемого духа защиты социалистической родины. Нужно предоставить им лучшие условия для культурной жизни, поднять в подразделениях бум чтения и учебы, активизировать в ротах художественную самодеятельность, с тем, чтобы воины, обороняющие остров, владели многогранными знаниями и культурной склонностью, и с полной романтикой и энергией несли плодотворную военную службу, сказал Ким Чен Ын. Затем он поинтересовался интендантской и снабженческой работой для воинов, положением образования детей военнослужащих и сказал, что следует обратить особое внимание жизненным условиям воинов и членов их семей на острове и делать упор на соеводство, тепличное хозяйство, животноводство и подсобный рыбный промысел, чтобы воины не тосковали по суше. Оборонительный отряд на острове Махав, продолжал Ким Чен Ын, должен быть жизненным гнездом воинов, где одним воздухом дышат солидные командиры, заменяющие солдатам отцов, матерей, старших братьев и сестер, и помогающие друг другу дорогие товарищи, где всегда их ждут теплая постель и богатый стол, дружной семьей воинов, горячо любящих друг друга и крепко сплоченных на основе благородной этики. Ким Чен Ын поднялся на наблюдательный пункт, прослушал рапорт о плане огневого удара оборонительного отряда и конкретно познакомился с расположением орудий и готовностью воинов к боевой мобилизации. Если разразится война, большая доля принадлежит оборонителям острова Махав, отметил Ким Чен Ын и дал ценные указания насчет усовершенствования боеготовности оборонительного отряда. Более повышать способность командиров к организации и командованию огневым ударом, соответственностью корректировать и дополнять боевые документы с учетом изменения неприятельского положения, непрерывно изучать и совершенствовать наши специфики новые методы ведения артиллерийских боев, последовательно держать повседневную готовность к боевой мобилизации и так далее. В тот день Ким Чен Ын отдал третьему орудию второго взвода первой роты внеочередной приказ сдвинуться с занятой позиции и нанести удар по назначенной мишени, и сам руководил учениями по артобстрелам. Едва только отдан приказ верховного главнокомандующего, раздались громоподобные выстрелы, потрясающие всю фронтовую акваторию. Улетели и точно попали на мишень меткие снаряды. «Прекрасно! Еще раз себе показали здешние артиллеристы, которые завоевали премию меткого артиллериста в июльских соревнованиях между островными артиллерийскими подразделениями. Больше не беспокоиться об этом оборонительном отряде». Ким Чен Ын обрадовался результатам стрельбы и на память сфотографировался с героями дня. «Для военнослужащих», — продолжал он, — «настоящим патриотизмом является полное усовершенствование подготовки к боям в защиту Родины. В обороняющем остров Махав отряде меня больше всего обрадовало то, что воины стали меткими артиллеристами в результате интенсивного ведения учений. Просто хочется нести всех их на моей спине. Надеюсь, что командиры и солдаты оборонительного отряда с единой душой превратят фронтовой остров Махав в часть бесценной отчизны, начинающей свой разбег во дворе Центрального комитета партии, в неприступную крепость, несокрушимый линкор и всеводняшний остров Вольми». С такими словами Ким Чен Ын подарил отряду бинокль, автомат и пулемет и на память сфотографировался со всеми защитниками острова и членами их семей.